Древняя Русь, X век. Как торговали славяне? Великий водный путь из Варяг в Греки простирался, как известно, от Балтийского или Варяжского моря через Неву в Ладожское озеро, затем по реке Волхов в озеро Ильмень, далее по реке Ловоти до ее верховьев в Волховом лесу. Затем суда волоком перетаскивались в верховье Днепра и по нему спускались к Черному морю. Варяги везли сукно, холст, полотно, медные и железные изделия, олово, свинец, янтарь, соленую рыбу. По пути славяне добавляли мед, звериные шкуры, деревянные изделия, лошадей. В обратном направлении из Царьграда на север направлялись шелковые ткани, золото и серебро в виде украшений, а также заморские плоды и вино. Единых денег в то время не существовало. Производился в основном натуральный обмен. Появлявшиеся изредка металлические деньги должны были быть из чистого золота или серебра, тогда они имели цену. Но какую? Каждый определял стоимость своего товара в сравнении с другим, то есть опытным путем. Если это устраивало обе стороны, обмен совершался. Активная торговля начиналась после прихода весеннего тепла, когда таяли снег и лед, земля подсыхала. Многие спешили попасть в Киев. Он был перевалочным пунктом между севером и югом. Именно в Киеве окончательно складывались торговые караваны для отправки в Царьград. Здесь же подбирались опытные кормчие, чтобы преодолеть опасные пороги на Днепре. Составлялась вооруженная охрана, чтобы отбиваться от рыскавших по берегам печенегов и половцев. Сами купцы, бывшие дружинники, то есть вчерашние воины, должны были много чего знать и уметь. Они собирали сведения о стране, с которой готовились торговать, узнавали ее обычаи и язык, расспрашивали бывалых людей. Часто брали с собой в дорогу толмача, переводчика. Первоначально торговля осуществлялась довольно примитивным образом, заимствованным еще у древних арабов. Дело в том, что у торговых людей, прибывших из разных мест, всегда возникала проблема с языком, из чего договориться было трудно, и порой возникали напряженные ситуации. Чтобы избежать недоразумений, делали так. На ладьях славянские торговые люди прибывали к какому-либо селению, выходили на видный берег и раскладывали свой товар. Затем отходили к своим ладьям и наблюдали. Заметив эту выкладку, местные жители выносили свой товар и раскладывали его возле тех изделий, которые им бы хотелось получить в обмен. После этого они отходили, и наступала очередь славян. Они подходили, осматривали оставленные товары. Если обмен их устраивал, они забирали предложенный им товар, а свой оставляли. Если сделка не устраивала, они уносили свой товар. Тогда местные жители либо добавляли к своему товару еще что-нибудь, или уносили его. Такая торговля могла длиться несколько дней. В основном славяне в обмен предлагали шкуры домашнего скота или диких животных. Особенно ценился мех соболя, куницы, белки. Обменивали также оружие – лук, стрелы, мечи, сабли. Сыпучие продукты – как и жидкости, измеряли бочонками, ведрами, кружками. И богатство человека определялось наличием у него скота – лошадей, коров, овец, качественного вооружения и числом воинов и слуг. В X-XI веках у славян стали появляться так называемые кожаные деньги или куны. Это были мордочки куниц, отделанные соответствующим образом, иногда для тяжести оправленные в металл. Использовались также обработанные лапки и ушки белок. Отсюда пошло название «полушка». но постепенно их вытесняли золотые и серебряные изделия, ценность которых была всегда высока и определялась их весом. Чем тяжелее, тем ценнее. Иногда делались веса, гирьки, из драгоценного металла. Они появились на Руси из Западной Европы. Считается, что монеты в Новгород завезли арабы, торговые люди Востока. Об этом можно судить по найденным археологами кладам. В 8-9 веках на Руси появились дирхемы – крупные серебряные монеты с арабскими надписями. Они чеканились в арабском халифате, откуда купцы привозили их на территорию Киевской Руси. Но широкого распространения они не получили. Их берегли как особую ценность, потому и прятали. Чем активнее развивалась торговля, тем быстрее укреплялась государственность Руси.